Генри Лайон Олди. Шмагия. Найдешь и у пророка слово, но слово лучше у немого, и ярче краска у слепца. Когда отыскан угол зрения, и ты при вспышке озаренья собой угадан до конца. Арсений Тарковский. Чашка, из которой нельзя пить, меч, которым нельзя рубить, книга, написанная на незнакомом языке, музыка, слышимая только самому музыканту. Бессмыслица? Да, конечно. Но чем старше я становлюсь, тем чаще видится мне в снах эта чашка, этот меч и эта книга. А вы, глупцы, просите, чтобы я рушил горы и обращал реки вспять. Не надо. Дайте мне состариться в радости. Из тайных записей Нихана Седовласца. Прологус. Лес упорно играл с женщинами в путанку. Выберись Едвига по ягоды одна, в жизни б не нашла знакомой поляны, окруженной зарослями ежевельника. Под ноги то и дело подворачивались окольные тропки-тропиночки, норовили увести в буреломы, закружить, заморочить. Чащин детка балует. Вроде не должен. Еще на опушке Мелис все нужные слова прошептала. Лоб трилистником осенила, а на тропу отваром яснопутицы хлюпнула. Видать, чуяла подвох. Обычно Филькинбор ходили запросто, без опаски. А нынче и ведьмовские штучки беде не указ. Больше часа блуждали по хоженым топтанным местам, прежде чем встала пред бабами горелая сосна у казуха. Черная, как вдова на похоронах, сосна скорбно тыкала сухой рукой ветвью в нужную сторону. Едвига вздохнула с облегчением. Шабаш, мол, добрались. Рот открыла чаще на детку поблагодарить, да наткнулась на взгляд подруги. Крючковатый, страшный, не змеиный даже скорпионий. Осеклась, потупилась. Казалось бы, ну что в ней особенного в крошке Мелис? Хоть и ведьма, а своя тутшняя, с малых лет у людей на виду. Не заезжая чероплетка, к которой и подойти-то боязно. Баба как баба, еще и моложе самой Едвиги. Мужики по сей день во след пялятся. Иные шалят, пристают. Только зря. Зыркнет бывалый Мелис, к земле кобеля приморозит. Бежать охота все равно, куда, лишь бы подальше, а ноги плетьми волочатся. Может, домой повернуть? Горил огнем этот ежевельник. Правда, ягода полезная, на всяк вкус. В отворот зелье идет, варенье знатное получается. Когда юфть лиловая требуется, в красильном растворе без ежевеловых ягод никак. У мужа заказ на 6 кип. Вернешься с пустым лукошком, брониться станет. Или поколотит. Леон на руку скорый. Остаться. Уйти от греха подальше. Ну, побьет муж. В первый раз, что ли? Едвига покосилась на спутницу, молча признавая за ведьмой старшинство. Пусть Мелли с годами не вышла командовать, последнее слово все равно за ней будет. Слова она не дождалась. Мелис явственно принюхалась, тряхнула головой, словно гоня мару. Рыжие кудри расплескались по плечам и двинулась вперед, куда указывала рука ветка. На Едвигу не оглянулась, знала, что та не отстанет. Под ногами пружинил, чуть слышно скрипя, упругий мох. Потел легкой слизью. Здесь всегда было сыро, даже в летний зной. Сыро, но не топко. Лишь теперь Едвига заметила, какая вокруг стоит тишина. ни птичьего щебета, ни зуденья комаров, ни шелеста листьев под ветром. Воздух застыл зябким дурманом, пугая грозой. Ведьма остановилась, ощупала ладонью пустоту перед собой. С усилием сделала шаг, другой. Едвига заторопилась. Потерять из виду подругу, остаться наедине с молчаливой чащей казалось ей сейчас самым страшным. — Я знаю, ты можешь. Ты должна постараться. Очень постараться. В какой-то миг женщине почудилось, ее обступила дымная мгла, где роились тени из печной сажи. Краски дня померкли, лес сделался пепельным, неживым. Едвига в панике рванулась, двигаясь, будто в вязком киселе, сваренном из горсти волчьего овса. Еле слышно тенькнула струна, обрываясь далеко, на самом краю слышимости. Мир стал прежним. Шипастые заросли ежевельника с гроздьями сизых ягод и плотными, покрытыми восковым налетом листьями, оказались совсем рядом. Рука машинально потянулась к ягодам, и женщина беззвучно выругала себя глупую. Люди на поляне. Чужие, не местные. Она не могла толком разглядеть, чем занимались чужаки. В двух шагах за кустами притаилась Мелис. Извернувшись, зло махнула рукой. «Нагнись, дурище! Увидят!» И вновь припала к прорехе в кустарнике. Едвига послушно согнулась в три погибели. Подсматривать было боязно, вдруг заметят. Но страсть, как хотелось, одним глазком. Изо всех сил, стараясь не шуметь, женщина на четвереньках поползла вдоль колючей стены, вскоре обнаружив узкую щель. Осторожно, с замиранием сердца, выглянула. — Септи, что там? — Вижу. Но скверно. Ах, вот, прах сорвалось. Серп почти достал его. — Почти нас не устраивает. Детка, ты поняла? Попробуем еще. Старайся, очень старайся, иначе я стану злым дядькой. Даже демоны нижней мамы боятся таких злых дядек. «Я не умею. У меня не получается. Я могу наоборот». «Ты плохая детка. Эллам, объясни ей». «Сейчас, Фарт, объясню». «Сто раз к тебе говорил. Не называй меня Фартом». Трое мужчин стояли по краям поляны, образуя искаженный треугольник. Внутри треугольника из земли торчали 7 факелов. 5 длинных и 2 коротких. «Факела-то зачем?» — удивилась Едвига. — День ведь, солнце, и пламя странное с червоточинкой. Меж факелами дрожало стеклистое марево, будто над дорогой в жаркий полдень. А в мареве топталась девочка, босая, белобрысая малышка, совсем кроха, лет 7-8. С лицом у девочки творились чудные диковины — «Плачет бедняжка, или марево черты искажает?» Один из мужчин пошевелился. Колыхнулся серый плащ до пят, широкополая шляпа качнулась, скрыв лицо в тени. Точь-в-точь огромный гриб-нетопырник. Из-под плаща метнулись узкие руки, ухватили поводок-невидимку. Девочка захрипела, шатнулась, как от пощечины, схватилась руками за горло. В ответ взмах призрачного бича. Жертва извивалась змеей, будто в ее теле вовсе не было костей, пыталась закрыться от ударов. Тщетно. Едвиге удалось подавить крик, лишь зажав себе рот ладонью. — Не надо! Я буду пробовать! — Уж постарайся, сделай милость. Давай! Девочка обреченно смотрела в землю. Щуплая. В желтом платьице, трепетавшем на ветру, она походила на цыпленка в окружении стаи коршунов. Сердце Едвиги разрывалось от жалости. Только чем тут поможешь? Ясно же, колдуны. Сунься, в жабу превратят. Мамка, помнится, в детстве стращала. Женщина не выдержала, зажмурилась. А когда вновь открыла глаза, девочка медленно разводила руки в стороны. Взлететь хотела, что ли? Взгляд ее больше не упирался в землю. Жутковатые зеленые огоньки мерцали в глазах крохотного существа, которое вдруг показалось Едвиге старше, много старше своих лет. Или это был отсвет колдовских факелов? Руки ребенка колыхнулись водорослями в реке, зажили собственной жизнью, пальцы тянули, дергали, связывали, рвали, плели кружева. Движения до боли напоминали жесты колдуна в плаще, когда тот затягивал на шее жертвы петлю, взмахивал бичом. Неужели там, на другом конце нити, кто-то тоже сейчас хрипит, корчится? Молит, не надо, шепчет, я буду пробовать. Едвигу прошиб ледяной пот. Бежать, прочь от заклятого места. Пусть ли он бронится, пусть и забьет до полусмерти. Лишь бы не видеть, не слышать, не думать. Так, хорошо, давай, давай. Проклятье, он почуял. Кто? Маг трона. Кисию, быстро, помогите мне. — А она? — Плевать, главное! Что было сейчас главным для колдунов-мучителей, узнать не довелось. Воздух налился аспидной чернотой, уши заложило, ураганный порыв ветра задул и расшвырял в стороны факелы, кричащие птичьими голосами. Желток солнца сварился вкрутую. Навалилась душная беззвездная ночь. Сквозь вой заблудшего бурана до Едвиги долетел вопль Мелис. Ведьма отчаянно молола какую-то тарабарщину. Женщина еще успела увидеть, как победно, со взрослым злорадством усмехнулась девочка, делая шаг. Нет, гадюкой, тягучим студнем, жидкой смолой, вытекая за рухнувший под ударом барьер. В дальнем овраге, испуганный доколик, прятался Чащин детка. Вылез он лишь к вечеру.